чего ты за мной гонишься?» «Полюбилась я тебе, что ли?» — сердито спросила Федька. «Другого дела у тебя нет? За малашкой вон гонись, она быстро бегать не станет». «Ну, как есть, дура», — отвечал бес, подбежав. «Начхать мне на тебя и на твою малашку! И кому ты по ночам бегаешь? Начхать! Так что ты тут делаешь? А то предупредить хочу! Ты, конечно, дурище бесподобное, простофиля бестолковая, да не хочется, чтобы еще и тебя удавили! Совсем танцевать некому станет!» «Кто это меня удавит?» — спросила ошарашенная Федька. «Почем я знаю? Я видел, как ты через ворота выходила. А сам-то ты как у ворот оказался?» «Не твое дело. Слушай, я увидел, что тебя куда-то не туда нелегкое несет. Ну, думаю, умом повредилась. Топиться побежала из-за своего Санюшки ненаглядного. Точно побежала прорубь долбить. Ну, я за тобой. Никогда не видывал, как люди топятся». «Дурак! Сама дура! Ну, мало ли что! Ведь ты дурная!» «Да ладно тебе! Я только хотел глянуть, в которую сторону побежишь, раз уж ты из театра таким воровским способом вылезаешь. И вот, Бянкина, гляжу, а за тобой какой-то человек крадется. Он, видать, догадался, что раз ты не через черный ход, так через ворота уходить будешь». Подкараулил. Кто таков, не понять. Ворот поднят и тащится за тобой прямиком к канаве. Вдруг встал, торчит, как хрен на насесте. «А ты за ним, что ли, пошел?» «Ну да», — воскликнул Васька. «Мне-то начхать, кому ты бегаешь. Да хоть в казармы измайловского полка. Не моя печаль. Но вот кто у нас такой ревнивый, это мне покою не давало». «Ревнивый? Ну да. Кто у нас твой тайный обожатель и хочет знать, куда ты по ночам бегаешь?» «Нет у меня никаких обожателей. Я ж говорю, тайный. Как так, думаю, у нее обожатель, и никто ничего не знает? Ну, он за тобой, я за ним. А потом я подумал, ну, кто в эту рябую рожу втюхается? Разве что слепой какой-нибудь. Но таких в нашем ремесле нет. Тогда отчего он за тобой крадется?» И тут скумекал. Он думал, ты к Румянцеву бежишь, хочет выследить и донести. «Ах ты, думаю, сукин сын! Зашибу к чертовой бабушке, а потом буду разбираться, кого упокоил. Ты же с Санькой не дружишь. Доносчиков не люблю. Я к нему, он от меня, и почесал, почесал. Ну, думаю, не перехватил бы он тебя на том берегу. Ну, вот я за тобой и погнался». «Ну, бес! Что бес? Идем, доведу тебя куда надобно. При мне он и на сто сажен не подойдет». Федька слушала и ушам не верила. «Васька, бес, от которого только и жди кавер, заведет себя с благородством трагического героя, какого-нибудь Сида или Британикюса. Но выросший в театральной школе, более 4 лет отслуживший в береговой страже, Федька сильно сомневалась в благородстве фигурантов. «А не сам ли ты решил выследить, где Санька?» — спросила она. «Решил, да промахнулся, увидел, что я по канаве ухожу». «Ну, дура! И выдумал ко мне примазаться. Экая добрая душа! Провожу, мол, и узнаю, где Румянцев. Вот дура! Да уж не глупее твоего! Тебе не в театре! Тебе у купчихи дуркой служить за объедки! Пошел! Пошел отсюда! Не то заору, десятские прибегут! Какие там тебе десятские в такой мороз? А их и в мороз гонят, чтобы по улицам ходили. Ну, коли ты добра не понимаешь, какое от тебя добро? Ну и тащись куда хочешь. А когда твоего Санечку разлюбезного в управу благочиния потащат, тогда меня и вспомнишь. Доносчик-то Он тут, поблизости. Того и ждет, чтобы я тебя послал к немецкого Иова матушке. Ну и посылай, — бойко ответила Федька, немного удивившись, что бес не выразился совсем матерно, как оно водилось за кулисами, а блеснул деликатным, почти светским обхождением. Ну и пошла, сам пошел. Так и расстались. Федька, спеша вдоль по канаве, почти сразу наткнулась на другую тропинку и выбралась на противоположный берег. Оттуда она проводила взглядом беса и подумала, что, кабы ему поменять содержимое головы, то был бы кавалер хоть куда, хоть и с больным коленом. И шевелюра у него густая, вороная, фунт пудры изведешь, пока ее осветлишь до нужной степени, и брови с глазами по-цыгански черны, и белозуб, и в плечах широк, и ведь не дурак на самом-то деле. Вот только прибавить бы ему вершка полтора росту. Федька невольно всех мерила по Румянцеву, и это было простительно. Ее любовь началась с того памятного дня, когда их после небольшого перерыва поставили в пару, и они протянули друг другу руки, улыбнулись заученными улыбками. Саньке шел 16-й год, и он вдруг принялся расти да так, что за несколько месяцев прибавил чуть ли не 2 вершка. Федька впервые посмотрела на него снизу вверх, увидела красивый, почти правильный профиль, поймала взгляд чуть прищуренных карих глаз и поняла, что пропала. Молитва не осталась безответной. Господь послал извозчика, который, довезя до Коломны седока, спешил на Невский, и Федька довольно скоро оказалась в доме Шапошникова. Григорий Фомич не сразу отозвался на стук. Когда же впустил в сени, сказал, что поведет Федьку в палевую комнату не через гостиную, а со двора. В гостиной сидят господа, изволят пить и веселиться. Он накинул тулуп такой величины, что мог бы служить попоной для высокого жеребца, и привел ее в комнату кружным путем. Она только подивилась величине и разбросанности дома. Если посмотреть сверху, он со своими флигелями и пристройками являл странную фигуру наподобие толстоногого паука. Федька принесла с собой в больших карманах под юбкой нужное имущество, в том числе гребень. Шлафрок ждал ее на постели. Григорий Фомич принес свечу, кружку теплого молока и наказал немедленно ложиться спать. Но после разговора с бесом не очень-то и хотелось. Она попросила, чтобы утром ей принесли таз и кувшин с горячей водой. Григорий Фомич обещал и, неожиданно перекрестив Федьку, ушел. Она разделась, накинула шлафрок, подошла к печке погреть ноги, задумалась. Поведение Васьки беса не давало покоя. Если бы речь шла о Петрушке или Шляпкине, Федька бы отнеслась к этому с олимпийским спокойствием. Так уж эти люди устроены. Васька был малость иной. Он сам разбирался с недругами, начальство в свои заботы не путая, так что его слова могли оказаться и правдой, а могли и не оказаться. Дело-то не шуточное. Поди знай, каким образом Васька связан с убийством Глафиры. Может, сыщики управы благочиния его об услуге попросили? Может, искренне верит, что это Румянцев потрудился? Тут до Федькиного слуха донесся громкий и дружный хохот. С полминуты спустя он повторился. Очевидно, в гостиной и впрямь веселились. И тут фигурантку настигла самая обыкновенная зависть. «Живут же люди!» — думала она. — В приятельстве. Друг дружку радуют, вместе от души веселятся. Не то что театр, где хоть и празднуют именины, но за накрытым столом такие гадости шепотом в ушко наслушаешься, что лучше бы их и вовсе не было. И как только умудряются товарищи по ремеслу жить без дружбы и любви, если не считать амурных шашней любовью, умудряются, и театра не бросают, и глядят свысока на тех, кто к театру не причастен. А тут собрались за столом друзья. Видать, такие же живописцы, как Шапошников. Сказывали, у них нравы попроще, хотя и пьют они не в пример больше балетных. Федька в одних чулках, запахнув поплотнее шлафрок, вышла из палевой комнаты и подошла к двери, ведущей в гостиную. Дверь была прикрыта неплотно, и Федька с тоской подумала, хоть рядом с чужой бескорыстной радостью постоять хоть четверть часика. Но задержалась она там поболее, потому что разговор был веселый и загадочный. «Следует ли называть должность, в которой он служил в Муроме?» — спросил молодой голос. «Или с должностью все будет чересчур явно?» «Нет, брат дальновид, там и без нее добра хватает», — отвечал Шапошников. «И Муром поминать не станем. Выспрепар пишет так. Некто, основательный человек, прозорлив и искателен, определен воеводою в город. Воеводою. Так всех их будем звать. В город, стоящий подле реки, из знатных в России, из коего обывателей отправляли торговлю. Разве Муром на Волге стоит? Удивился молодой собеседник. На Оке, Митрофанушка. География наука не дворянская, извозчик на что? И тут уж не только в гостиной захохотали, но и Федька прикрыла рот ладошкой. Это шутка о ненадобности географии, когда есть извозчик, была знакома и ей, и всей береговой страже. По два и по три раза бегали в деревянный театр на Царицыном лугу смотреть «Недоросля» сочинителя Фанвизина. Судя по голосам, в гостиной собрались четверо. И звали они друг друга диковинными именами. Дальновид, Световид, Выспрепар и Мироброд. Мало того, они друг к дружке обращались брат Сильв. Все вместе, перебивая друг друга и вскрикивая «Выспрепар, пиши!», они поведали незримой Федьке историю про муромского воеводу, который наловчился брать взятки не просто так, кошельками и ассигнациями, а куда как более мудрено. Прибыв, чтобы исполнять должность, он повел тонкую игру. Когда именитые горожане и купечество явились с обязательными дарами, он те дары гордо отверг, он где взяток не берет. Купечество закручинилось. Ему необходим воевода, берущий взятки и оказывающие всякие послабления. К воеводе подослали умных людей, и те выведали тайну. Более всего на свете обожает щучину. Душу черту продаст. Направили знатоков к содержателю рыбных садков, и там они выбрали такую щуку, что тащить пришлось вчетвером в преогромном корыте. Было ей не менее сотни лет, и она, скорее всего, давно уж несъедобна. Но коли дарить, так именно такое историческое чудище. Стоила она целых 4 рубля. Воевода обрадовался. Щуку унесли на поварню. И когда кому-то из купцов понадобилось от воеводы снисхождение, он поехал к живорыбным садкам. Там ему показали щуку, никак не менее первой, но спросили уже 30 рублей. Купец обалдел от наглости. Но коли других подарков воевода не принимает, приходится платить. Несколько погодя, другой купец тоже вздумал поклониться воеводе щукой. Но самая большая в садках стоила уже 45 рублей. На 5-й или 6-й щуке купечество заподозрило неладное. Выяснилось, что из садка на воеводскую поварню и обратно в садок разъезжает одна и та же гомерических размеров рыбина. Докопались также, что садки эти приобрел бывший воеводин крепостной, приехавший в город месяца за два до воеводы. Посмеялись, а вскоре сама собой возникла такса. Когда магистрат просил о делах общественных, щука стоила под 300 рублей, когда купчишка — сотню, а то и менее. Откупщику, у которого возникли неприятности, рыба обошлась в 500 рублей. Жизнь наладилась. Формально воевода служил образцом бескорыстия, и все были довольны. Как Федька поняла, ныне этот воевода уже переехал в столицу и ходатайствовал о новом чине. А братцы Сильфы хотели ему в этом помешать. Как они раскопали историю со щукой, одному богу ведомо. Сейчас же ее с хохотом записали, и возник спор, какие приметы воеводы вставить, чтобы весь Санкт-Петербург его признал. «Про Муром в столице могут и не знать», — убеждал Шапошников. «А вот коли помянем бородавку на носу...» «Да нет у него бородавки». «Вспомнил!» Сказывали, он и впрямь любитель рыб. Ему пьяного осетра с Волги доставляли живого. «Мироброд, а не зарифмуешь ли, с чем осетра?» «Братцы, сильфы, я придумал. Нужно написать «двояко» и свести моське, пусть решает, как лучше. Не то мы до утра воевать будем». «Так что же мне переписывать?» — возмутился Выспрепар. «Уи, мусью, и два раза». «Черт с ним, с воеводой! У нас еще на очереди тот судья», — начал было Шапошников. «Так с судьей-то дело темное, не пойман ни вор. Вот, раз некий воевода, любитель осетров и рыб иного рода, прослыть желая бескорыстным, бескорыстным, ну, ну, браво, Мироброд! Да не галдите, дайте с мыслями собраться! Дальновид, дай сюда бумагу!» Федька постояла еще немного, послушала про судью, который все важные дела передоверил секретарю, а тот и рад, приторговывая весами Фемиды. Потом ей наскучили подробности судейской жизни, и она пошла спать. А в гостиной продолжали совещаться, хохоча и время от времени взывая к авторитету моськи, но о мужчине речь или о женщине Федька так и не поняла.